Глава четвертая. Предупреждения оказываются лишь началом. Теперь я повсюду натыкаюсь на регуляторов. Их гораздо больше, чем обычно. А еще множатся разные слухи насчет очередного рейда. Миссис Харгроув, которая зашла вернуть шарф, забытый моей матерью, не подтверждает и не опровергает их. Мэр Харгроув настаивает и по телевизору, и когда мы снова ужинаем вместе с их семьей в гольф-клубе, что болезнь полностью искоренили. Но регуляторы предложение о вознаграждении говорят иное. И ничего не известно насчет андеграундного сборища. Каждое утро я замазываю пятно дьявола у себя на шее консилером. Наконец оно исчезает, и я испытываю облегчение, смешанное с печалью. Стив Хилт пропал. Его нет ни на пляже, ни в Бэк-Коу, ни в старом порту. Анжелика отдалилась и держится настороженно. Однако она ухитряется тайком передать мне записку о том, что родители держат ее под присмотром после того, как Сара Стерлинг подхватила делирию. Фред предлагает мне сыграть в гольф. Я не разбираюсь в правилах, поэтому просто сопровождаю его, пока он проводит безукоризненную партию. Он очарователен и любезен, и честно старается делать вид, будто ему интересно мое мнение. Люди оборачиваются посмотреть на нас, когда мы проходим мимо. Фред же местная знаменитость. Мужчины сердечно приветствуют его, осведомляются об отце, поздравляют с получением пары, но никто и словечко не говорит про его первую жену. Женщины пялятся на меня с откровенной и неприкрытой неприязнью. Я счастливица. Я задыхаюсь. Регуляторы заполонили улицы. Лины нигде нет. Но однажды, жарким вечером в конце июля, она все-таки появляется. Лина проносится по улице, уставившись на асфальт. Мне приходится трижды окликнуть ее, прежде чем она тормозит. Она останавливается на склоне с абсолютно непроницаемым видом. Я рысцой бегу наверх. «Ты чего?» — запыхавшись, говорю я. «Ты меня вообще не замечаешь?» Я хочу, чтобы мой вопрос прозвучал шутливо, но он превращается в обвинение. Лина хмурится. «Я тебя не видела», — бормочет она. Поверить бы ей. Я отвожу взгляд, прикусив губу. Мне кажется, что я сейчас расплачусь посреди тающей предвечерней мглы, когда город раскинулся за Манджей Хилл, словно мираж. Мне не терпится спросить Лину, где она была, и признаться, как я скучала без нее. Но у меня вырывается. «Почему ты мне не перезвонила?» А Лина в ту же секунду выпаливает. Мне предложили пары. Ее ответ застает меня врасплох. Странно, что после стольких дней внезапного и необъяснимого молчания Лины первым делом сообщает мне именно об этом. Я проглатываю все, что собиралась сказать ей, и вежливо, без интереса отзываюсь. «Ну и как? Выбрала?» «Ты звонила?» переспрашивает Лина. Мы снова говорим одновременно. Лина искренне удивлена. С другой стороны, ее всегда трудно понять. Ее истинные чувства и мысли глубоко спрятаны. «Я оставляла тебе 3 СМС», — отвечаю я. «Я не получала никаких сообщений», — тараторит Лина. «А может, она врет? Ведь Лина и раньше настаивала, что после исцеления мы не будем друзьями, изменится и наша жизнь, и круг общения». Вероятно, она решила сама сделать первый шаг. Мне снова вспоминается, как Лина смотрела на меня на вечеринке в Роарингбрук-фарм. Она отшатнулась и скривилась, когда я обратилась к ней. «А если я сейчас сплю? Мне просто снится чересчур цветной день, и картинки беззвучно проносятся передо мной». Лина шевелит губами, двое мужчин грузят ящики в грузовик. Маленькая девочка в купальнике сердито смотрит на нас из дверного проема. Я что-то отвечаю, даже улыбаюсь, но слова мои затягивают в тишину и в ослепительный свет. Потом я направляюсь с Линой в сторону ее дома, только вообще-то я плыву над тротуаром. По дороге мы неторопливо беседуем. Слова тоже скользят. Это бессмысленная околесица, сонный лепет. Сегодня ночью я пойду на вечеринку в Дирингхален с Анжеликой. Стив будет там. Спуск свободен. Я сообщаю обо всем Лине, и у нее от страха расширяются глаза. Неважно, мы снова катимся с горы, в белизну, в иной мир. Но я намерена двигаться дальше. Я хочу парить и взлететь, вверх, грому и ветру, как птица, которая растворилась в небе. Мы останавливаемся у начала ее квартала. Здесь, где я стояла в прошлый раз, глядя, как Лина веселится вместе с Грейс. Улица по-прежнему увешана объявлениями. Только вот ветер стих. Листки висят идеально ровно. Гербовая правительственная печать пробегает по обеим сторонам домов, как типографская ошибка. Еще одна двоюродная сестра Лины, Дженни, играет с ребятами в футбол. Я делаю шаг назад. Не надо, чтобы Дженни заметила меня. Она очень умна. Дженни сразу поинтересуется, почему я больше не захожу к ним в гости, и поймет, что мы с Линой больше не друзья. Ханна Тейт испарилась, как вода под полуденным солнцем. «Ты знаешь, где меня искать», — небрежно бросает Лина, кивая в сторону своего дома. «А я слышу. Ты свободна». И я пробуждаюсь. Внезапно какая-то тяжесть опускается мне на плечи, тащит меня обратно в реальность, к запаху мусорного бака, к пронзительным воплям детей и к Лине. Ее лицо бесстрастно, как будто ее уже исцелили, и наше прошлое давно сгинуло. Этот груз давит мне на грудь, и я чувствую, что могу расплакаться. «Ну, ладно, пока», — поспешно произношу я, маскируя сорвавшийся голос кашлем. Потом я резко разворачиваюсь, а слова начинают сплетаться в мешанину цветов, как жидкость, вылитая в канаву. Я сдвигаю очки на переносицу. «Пока», — повторяет Лина. Из груди к горлу поднимается волна. Мне хочется повернуться и окликнуть Лину. Рот наполняется горечью, а мышцы гортани напрягаются, пытаясь втолкнуть все обратно. Но стремление становится невыносимым, и я, сама того не желая, обнаруживаю, что развернулась и зову Лину. Лина достигла своего дома. Она молча останавливается, взявшись за калитку, и безучастно, равнодушно смотрит на меня. «Нет, ничего!» — кричу я и бегу прочь. Записка от Стива прибывает этим же утром. Он умудрился спрятать послание в рекламной листовке «Pizza Underground. Грандиозное открытие сегодня», свернутый и втиснутый в завиток наших парадных ворот. Я вижу всего два слова. «Пожалуйста, приходи». И его инициалы. Наверное, на тот случай, что ее обнаружат мои родители или регулятор. На оборотной стороне листовки грубо набросанная карта с одним единственным названием улицы. Тенгвилд Лейн, тоже в Дирингхайлендс. На сей раз выбираться тайком не нужно. Нынешним вечером мать и отец отправляются на акцию по сбору средств. Портлендское общество дебатов устраивает свой ежегодный танцевальный вечер. Предки Анжелики тоже приглашены. Это, конечно, упрощает ситуацию. Вместо того, чтобы красться по городу во время комендантского часа, мы с Анжеликой встречаемся в Хайлендсе заранее. Она приносит с собой полбутылки вина, хлеб и сыр. Анжа раскраснелась и возбуждена. Мы сидим на крыльце особняка с закрытыми ставнями и ужинаем. Солнце в красно-розовом ореоле опускается за деревья, вскоре его лучи меркнут и пропадают совсем. Затем в половине десятого мы отправляемся на Тегвилд. У нас нет точного адреса, но искать нужное место долго не приходится. Тегвилд — небольшая улочка, состоящая из двух кварталов. Везде высятся деревья, из-за которых поднимаются немногочисленные островерхие крыши, едва различимые на фоне фиолетового неба. Ночь, на удивление, тихая, и я различаю рокот барабанов сквозь стрекот сверчков. Мы сворачиваем на длинную дорожку в трещинах, сквозь которые пробиваются мох и трава. Анжелика распускает волосы, потом собирает их в хвост и опять распускает. Мне вдруг становится жаль ее. Исцеление Анжелики планируется уже на следующей неделе. Когда мы подходим к дому, барабанный бой становится громче, хоть и остается приглушенным. Я замечаю, что окна заколочены досками, а дверь плотно закрыта и обита изоляционным материалом. Стоит нам распахнуть ее, и музыка превращается в рев. От визга гитар содрогаются полы стены. На мгновение я застываю и моргаю, сбитая с толку и обескураженная. Музыка словно сжимает мою голову в тиски и выдавливает из моего сознания все мысли. «Закройте дверь!» Какая-то девушка с огненно-рыжими волосами с криком проносится мимо нас и захлопывает створку. Потом, злобно уставившись на меня, возвращается к парню, с которым болтала. Он высокий, белокурый и тощий, сплошные локти до коленки. Мальчишка лет 14, не больше. На футболке у него написано «Портлендская морская консерватория». Я вспоминаю про Сару Стерлинг, и к горлу подкатывает тошнота. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на музыке. Ее вибрация отдается у меня в костях. Сердце, подладившееся под ритм, бьется сильно и быстро. Я недавно столкнулась с подобными мелодиями. Прежде мне доводилось слышать лишь величавые, размеренные песни, которые постоянно крутят по радио. Это одна из моих любимых вещей в андеграунде. Грохот ударных, визг струн. Она проникает мне в кровь и заставляет чувствовать себя пылкой и буйной. «Спустимся вниз», — заявляет Анжелика. Она осматривает толпу, явно кого-то ищет. Интересно, не того ли, с кем она ушла в прошлый раз? Просто поразительно. Вопреки всему, что мы пережили этим летом, по-прежнему остается слишком много вещей, о которых мы вообще не упоминаем. Я думаю о Лине и о нашем последнем натянутом разговоре. Если бы только она выслушала меня и попыталась понять, она бы увидела красоту этого скрытого мира и смогла оценить содержание, музыку, танцы, соприкосновение пальцев и губ, мгновение полета после долгих лет жизни ползком. Я прогоняю мысли о Лине. В подвал ведет лестница из грубо сглаженного бетона. Если не считать толстых свечей в лужицах парафина, установленных на ступенях, все тонет во мраке. Грохот нарастает, а воздух делается жарким, влажным и дрожащим, словно звук обретает физический облик, и некое незримое тело пульсирует, дышит, потеет. Подвал недостроен. Мне кажется, что он просто вырублен в земле. Здесь настолько темно, что я прямо-таки представляю себе грубые каменные стены и низкий заплесневелый потолок. Не понимаю, как музыканты здесь ориентируются. Возможно, именно этим объясняются скрипучие неровные ноты, сражающиеся между собой за господство. Мелодии тоже соперничают с друг другом. Они лишены гармонии и отчаянно рвутся в верхние регистры. Пустое помещение — похоже на пещеру. От центрального зала, где играет группа, ответвляются другие, поменьше и помрачнее. Одно из них полностью забито грудами сломанной мебели. В другом господствует продавленный диван и пара-тройка грязных матрасов. На одном уже устроились двое. Они выглядят, как пара переплетенных толстых змей, и я поспешно отвожу глаза. В соседней комнате натянуты веревки для сушки белья, с них свисают десятки бюстгальтеров и хлопчатобумажных трусиков. Девичьих трусиков. Должно быть, они остались после семьи, которая жила здесь, проносится у меня в голове. Внезапно мимо меня с громким ржанием проталкивается группа парней, и я догадываюсь, что это трофеи и памятные сувениры андеграунда. Секс. Слово, которое трудно произнести даже мысленно. Меня бросает в жар. Я оборачиваюсь и обнаруживаю, что Анжелика исчезла. Музыка вколачивается в каждую клеточку моего тела, и я опасаюсь, как бы мне не рассыпаться на куски. Я двигаюсь обратно в центральное помещение, решив подняться наверх, но вижу в углу Стива. Глаза у него полуприкрыты, лицо залито красным светом лампочек, выложенных в круг на полу и соединенных в одну цепь, возможно, ту же самую, которая ведет к электрогитарам. Когда я направляюсь к Стиву, он замечает меня. Поначалу лицо его совершенно не меняется. Потом я вступаю в узкий тусклый луч, и Стив улыбается. Он что-то бормочет, но я ничего не могу расслышать. Двое парней наяривают на своих инструментах. Мы оба одновременно делаем шаг вперед, преодолевая последние несколько футов. Руки Стива смыкаются у меня на талии, а горячие пальцы, вызывающие трепет, скользят по открытому участку кожи между рубашкой и поясом шорт. Я кладу голову ему на грудь. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня, и в результате его губы касаются моего лба. Потом он предпринимает еще одну попытку, но я моментально врезаюсь ему в нос. Стив отшатывается. «Ой, прости, пожалуйста». Но мой голос тонет в общем шуме. Лицо у меня пылает. Стив весело улыбается. Затем он опять наклоняется. Очень медленно, превращая свой жест в шутку. Он осторожно целует меня, и его язык мягко проскальзывает между моими губами. Я чувствую, как музыка вибрирует повсюду, переполняя сердце неистовством. Я боюсь, что моя плоть расплавится. Я растекусь, я рухну на Стива. Его ладони гладят мою талию, и он притягивает меня к себе. Пряжка его ремня силой впивается мне в живот в районе солнечного сплетения, и я резко втягиваю воздух. Стив слегка прикусывает мне губу, я не уверена, что случайно. Я не могу думать, тут ужасно жарко. Мы слишком тесно прижаты друг к другу. Я пытаюсь отстраниться, но у меня ничего не получается. Он обвивает меня обеими руками и крепко прижимает к себе. Его пальцы снова скользят вниз по спине, поверх шорт, добираются до моих голых ног. Он обхватывает внутреннюю сторону моих бедер, и мне представляется комната, увешанная нижним бельем. Оно до сих пор вяло болтается в темноте, как сдувшиеся воздушные шарики. Утренние останки после празднования дня рождения. «Подожди», — произношу я и упираюсь ему в грудь. Он раскраснелся и вспотел. Челка прилипла ко лбу. «Подожди», — повторяю я, — «мне нужно поговорить с тобой». Я не уверена, что он понял меня. Ритм музыки по-прежнему отдается у меня между ребер, и слова мои на ее фоне просто-напросто слабая вибрация. Стив отвечает что-то неразборчивое, и мне приходится податься к нему, чтобы расслышать. «Я хочу танцевать!» — кричит Стив. Его губы касаются моего уха, и я ощущаю легкое покусывание. Я вздрагиваю, но тут же чувствую себя виноватой. Я киваю, давая понять, что все в порядке. И я согласна. Что ни говори, о неисцеленном не разрешается танцевать вдвоем. Вообще-то мы с Линой иногда тренировались, подражая женатым парам, кружащимся на всяких официальных праздниках. Обычно мы дурачились, размеренно переступая под музыку, суровые и закостеневшие. «Раз, два, три! Раз, два, три!» — вопит Лина. Я буквально задыхаюсь от смеха, а она подталкивает меня коленом, чтобы я не сбивалась с траектории, и голосом нашей директрисы Макинтош сообщает, что я — сущее безобразие. Одобренные обществом танцы всецело подчинены правилам. Здесь и схемы, и поддержки, и сложные маневры. Но когда Стив притаскивает меня поближе к музыкантам, я вижу лишь бурлящую людскую массу, напоминающую многоголового морского змея. Парни и девушки вертят задами, размахивают руками, топают ногами, подпрыгивают. Никаких запретов, чистая энергия. Ее прямо хочется утилизировать. Готова поспорить, что ее хватило бы Портленду дней на 10. Тут не просто волна, а настоящий прилив океана тел. Я позволяю себе влиться в него. Я забываю про Лину, Фреда Харгроува и объявления, которыми обклеен город. Мелодия вибрирует в моих зубах, стекает по моим волосам, колотится в глазных яблоках. У нее привкус песка и пота. Я ору, сама того не желая. Чьи-то руки, Стива, на моем теле пульсируют в ритме моей кожи, путешествуют под самым потаенным местам, и каждое прикосновение подобно биению темноты. Рациональные мысли улетучиваются или превращаются в густой туман. Это свобода? Счастье? Не знаю. Но все равно это иное. Я ощущаю себя живой. Время делается прерывистым. Оно распадается на промежутки между ударами барабана, расщепляется на осколки и становится бесконечно длинным, таким же, как стремительно взлетающие гитарные аккорды. Мне кажется, что воздух сделался жидким, и я распадаюсь в нем целиком. Я машу руками, я втянулась, я — энергия, и шум, и биение сердца. Бум, бум, бум, эхом повторяющий ритм музыки. Стив рядом со мной, а потом у меня за спиной. Он притягивает меня к себе, целует меня в шею и шарит у меня по животу, но я почти не чувствую его. На долю секунды все исчезает, и меня переполняет огромная радость. Я никто и никому ничего не должна. Моя жизнь принадлежит только мне. Но Стив утаскивает меня с танцпола и ведет в одну из комнатушек, отходящих от главного зала. Первая из них, с матрасами и диваном, забита битком. Я все еще не могу вернуться в реальность. Теперь я марионетка, не привыкшая двигаться сама по себе. И я натыкаюсь на пару, обнимающуюся в темноте. Девушка оборачивается ко мне. Анжелика. Я инстинктивно перевожу взгляд на того, с кем она целуется, и мир на время останавливается, а потом рывком бросается вперед. Меня мутит. Мир переворачивается вверх тормашками. Анжелика целуется с другой девушкой. Анжелика не натуралка. На лице Анжи появляется раздражение, которое сменяется страхом и яростью. «Проваливай ко всем чертям!» — рычит она. И прежде чем я успеваю ответить, она толкает меня. Я врезаюсь в Стива. Он ловит меня, наклоняется и шепчет на ухо. «Что случилось, принцесса? Слишком много выпивки?» Похоже, он ничего не заметил. «А может, нет?» Просто он не знает Анжелику и не придал стычке никакого значения. Впрочем, мне на это глубоко наплевать. Сбой биохимии мозга, неверно срабатывающие нейроны — так нас учили. Проблемы исчезают с исцелением. Но здесь биохимия становится абсурдной и неуместной. Главное лишь то, чего ты хочешь и что происходит. Только крепкие объятия в темноте. Я жалею о том, какой я, должно быть, предстала перед Анжеликой, потрясенной и наверняка с гримасой отвращения. Мне хочется вернуться и отыскать ее, но Стив тащит меня в следующую комнату с грудой варварски сломанной мебели. Не успеваю я сказать хоть слово, как Стив прижимает меня к стене и принимается обнимать. Я чувствую пот на его груди, просочившийся сквозь футболку. Стив задирает мою рубашку. «Подожди!» Вырывается у меня, и я кое-как уворачиваюсь от его губ. Стив не отвечает. Он снова припадает к моему рту, и его ладони скользят по моим бокам. Я пытаюсь расслабиться, но у меня в сознании возникает уже знакомая картинка. Натянутые веревки, сплошь увешанные бюстгальтерами и трусиками. «Подожди», — повторяю я и отступаю в сторону. Теперь нас разделяет некоторое расстояние. Музыка звучит приглушенно, и можно разговаривать. «Мне нужно кое о чем тебя спросить», — заявляю я. «Все, что хочешь», — с готовностью отвечает Стив, по-прежнему не отрывая взгляда от моего лица. Это отвлекает меня. Мне вдруг кажется, что языку стало тесно во рту. «Я тебе нравлюсь?» В последнее мгновение мне не удается заставить себя произнести то, что я действительно хочу знать. Ты любишь меня? «Еще бы, Хана!» — смеется Стив и протягивает руку к моим волосам. Но я снова отодвигаюсь на дюйм. Стив вздыхает. «И что дальше?» «Мне страшно!» — восклицаю я. И лишь произнеся эти слова, я понимаю, насколько они правдивы. Меня душит настоящий ужас. Я не знаю, чего опасаюсь больше. Того, что меня разоблачат и вынудят вернуться к нормальной жизни, или что этого не произойдет. «Стив, что с нами происходит?» Он застывает. «Что ты имеешь в виду?» Настороженно интересуется он. Перед этим между песнями случился короткий перерыв, а сейчас музыка грохочет опять, буйная и нестройная. «Ну, как мы можем?» Начинаю я и сглатываю. «Ведь меня должны исцелить осенью». «Да», — кивает Стив и смотрит на меня искоса, с подозрением, как будто я говорю на чужом языке, и он понимает лишь отдельные слова. «И меня тоже». «Но тогда мы не будем», — продолжаю я и осекаюсь. «Разве ты не хочешь быть со мной?» — спрашиваю я наконец. Стив сразу успокаивается. Он снова делает шаг ко мне и обнимает. «Конечно, я хочу быть с тобой», — шепчет он мне на ухо. От него исходит мускусный запах лосьона после бритья и запах пота. Мне стоит немалых усилий снова оттолкнуть его. «Нет, не здесь», — стараюсь объяснить я. Стив вздыхает еще раз. Происходящее начинает его злить. «В чем проблема-то?» — осведомляется он. Голос у него делается резкий и слегка скучающий. «Почему ты не можешь расслабиться?» И тут меня пронзает догадка. Я уже не сомневаюсь. Стив не любит меня. Ему на меня в сущности плевать. Для него это не более чем развлечение, запрещенная игра, вроде воровства печенья перед обедом. Возможно, он надеялся, что я позволю ему стянуть с себя трусики. Наверное, он планировал вывесить мой лифчик рядом с остальными в знак его тайного триумфа. Я обманывала себя. «Не волнуйся», — мягко произносит Стив и тянется ко мне. «Ты очень красивая». «Не прикасайся ко мне», — воплю я, отшатываюсь и бьюсь головой об стену. Из глаз сыплются искры. Стив хватает меня за плечо. «Черт, Хана, ты в порядке?» «Не трогай меня». Я протискиваюсь мимо него и влетаю в соседнюю комнату. Она переполнена парнями и девицами. Мне с большим трудом удается проложить себе путь к лестнице. Я слышу, как Стив зовет меня, но лишь раз. То ли он сдается, то ли его голос тонет в нарастающей музыке. Жарко. Все скользкие от пота, затерянные в полумраке, словно вбарахтающиеся в масле. Мое зрение сфокусировалось, а вот ноги до сих пор как ватные. Мне нужен воздух. Мне необходимо выбраться отсюда. В голове у меня раздается какой-то шум, отдаленный, пронзительный вскрик, рассекающий меня надвое. Я останавливаюсь. Нет, это реальность. Кто-то кричит. Может, мне померещилось? Должно быть всему виной гитары с их взвизгиваниями. Но потом я различаю чей-то громкий голос. Он мгновенно нарастает и перекрывает остальные звуки. «Бегите! Рейд!» Я застываю, парализованная страхом. Музыка обрывается какофонией. В помещении царит хаос. Толпа толкает и швыряет меня из стороны в сторону. «Рейд! Бегите!» «Наружу! Скорей!» Кто-то бьет меня локтем в спину, и я спотыкаюсь. Где ступеньки? Мне виден поток людей, дерущихся за возможность подняться. Внезапно я слышу жуткий треск, и крики усиливаются. Дверь наверху разлетается. Люди, стоявшие возле нее, обрушиваются на тех, кто ниже, и те тоже падают. Я не верю своим глазам. В огромном зияющем проеме появляется гигантский силуэт — регулятор. Он крепко сжимает ружье. Из-за его спины вылетают две ракеты и врезаются в толпу. Пронзительные возгласы смешиваются с рычанием и лязганием зубов. Собаки. Регуляторы начинают спускаться, и с меня спадает оцепенение. Я разворачиваюсь и ныряю в плотное скопление людей, где все толкаются, мечутся и пытаются бежать в рассыпную. Когда мне удается вырваться из главного зала, регуляторы уже находятся внизу. Бросив взгляд через плечо, я вижу, как они размахивают полицейскими дубинками. Мощный, усиленный громкоговорителем голос ракочет. «Это рейд! Не пытайтесь бежать! Не пытайтесь сопротивляться!» В комнате с грязными матрасами обнаружилось небольшое полуподвальное окошко. Вокруг него сгрудились люди. Они истошно вопят и шарят в поисках щеколды. Какой-то парень вспрыгивает на диван и, размахнувшись, силой бьет в стекло локтем. Оно разлетается вдребезги. Парень встает на подлокотник дивана, подтягивается и выбирается наружу. Теперь остальные сражаются за возможность спастись этим путем. Они царапаются и наотмашь лупят друг друга. Регуляторы приближаются, их головы покачиваются над толпой. Они напоминают мне мрачных матросов, пробивающихся сквозь шторм. Я умудряюсь протиснуться в соседнюю комнатушку. Именно здесь я была со Стивом всего 5 минут назад. Это кажется видением из иной жизни. В душном помещении нет ни окон, ни двери. Может, мне спрятаться? Надеюсь, что в укрытии меня не заметят. Вряд ли регуляторы будут вынюхивать кого-то одного. Я быстро пробираюсь через кучу обломков, мимо перевернутых стульев, столов и полос потрепанной мебельной обивки. «Сюда!» Голос регулятора достаточно громок и близок, чтобы расслышать его сквозь мешанину прочих звуков. Я едва не падаю, зацепившись голенью за ржавую железку. От острой боли на глаза наворачиваются слезы. Я опускаюсь в узкое пустое пространство между стеной и грудой хлама. Медленно сдвигаю лист металла, чтобы он прикрыл меня. Теперь надо ждать. Каждая минута тянется мучительно долго. Сильнее всего на свете мне хочется заткнуть уши и погрузиться в тишину. Хоть бы заглушить жуткий звуковой фон, окружающий меня. Крики, глухие удары дубинок, рычание и лай собак. И еще просьбы и мольбы арестованных, закованных в наручники. «Пожалуйста, вы не поняли, отпустите меня, это ошибка, я не хотел». Лейтмотив повторяется снова и снова. Я думаю о Лине. Она наверняка лежит в безопасности в своей кровати. У меня сжимает горло, и я понимаю, что сейчас заплачу. Какая же я дура! Лина права. Это не игра. Оно того не стоило. Жаркие, потные ночи, поцелуи со Стивом, танцы. Полная бессмыслица. Единственное, что имеет значение — собаки, регуляторы и ружья. Вот где истина. Убежище, мое скрюченное тело, ноющая шея, затекшие плечи — это моя единственная реальность. Я зажмуриваюсь. «Прости, Лина!» Я представляю, как она шевелится во сне, сбрасывает с себя одеяло. Я чувствую утешение. По крайней мере, Лина далеко отсюда. Время эластично. Оно зияет, как пасть, затягивает меня в длинную узкую черную глотку. Хотя в подвале градусов 30 с лишним меня бьет озноб. Когда шум рейда начинает утихать, мне становится страшно, как бы меня не выдал стук зубов. Я понятия не имею, сколько часов или минут я здесь сижу, скорчившись у стены. Зато я не ощущаю никакой боли в спине и плечах. Я словно обрела невесомость и не контролирую мышцы. В конце концов, я выглядываю из-за листа металла, затаив дыхание. Все тихо. Регуляторы ушли и, конечно, переловили всех, кого только смогли. Тьма непроницаема. Мне по-прежнему не хочется рисковать и подниматься по лестнице, но потребность выбраться отсюда нарастает во мне с каждой секундой. Скорей! Я на ощупь бросаюсь к комнате с окном, которое едва-едва различимо. За ним в лунном свете поблескивает трава в росе. У меня дрожат руки. Когда я подтягиваюсь, то утыкаюсь лицом в грязь. вдыхаю запах растений и борюсь со стремлением закричать или разрыдаться. На небе, огромном и безразличном, сияют безжалостные звезды. Высоко поднявшаяся круглая луна заливает деревья серебром. В траве лежат тела. Я бегу.